Случилось, хочешь, верь, не верь. Просто где-то отворилась дверь. Вмиг заела головная боль, будто кто-то поделил на ноль. Раз, два, три, четыре, пять, давление. Сейчас мы разберем здесь твое поведение. Кто, где, когда совершил преступление? Простите, но вы сели на мое сиденье. Шесть, семь, восемь, девять, десять, самомнение. Привет, как дела, как твое настроение? Эх, опять забыл про твой день рождения. Сегодня тебе стукнуло, прими поздравления. Годы утекают день за днем, прошлого не сыщешь и с огнем. И пока морщины старят лоб, я верчусь, что твой калейдоскоп. Раз, два, три, четыре, пять, давление. Сейчас мы разберем здесь твое поведение. Кто, где, когда совершил преступление? Простите, но вы сели на мое сиденье. Шесть, семь, восемь, девять, десять, самомнение. Привет, как дела, как твое настроение? Эх, опять забыл про твой день рождения. Сегодня тебе стукнуло, прими поздравления. Три, четыре, пять, давление. Сейчас мы разберем здесь твое поведение. Кто, где, когда совершил преступление? Простите, но вы сели на мое сиденье. Шесть, семь, восемь, девять, десять, самомнение. Привет, как дела, как твое настроение? Эх, опять забыл про твой день рождения. Сегодня тебе стукнуло, прими поздравления. Раз, два, три, четыре, пять, давление. Раз, два, три, четыре, пять, давление. Раз, два, три, четыре, пять, давление. Раз, два, три, четыре, пять, давление.